была Настя. Она прицокала к моему столу, привлекая внимание всех парней 2-го Д и недовольные взгляды девчонок, которые вдруг усомнились, так ли хотят ей помогать. Тяжелее всех было Антону, за которым пристально следила Алиса. Ему приходилось усердно делать вид, что за окном просто чудесный вид, от которого невозможно оторваться. Наверное, осенние слякоть и дождь с ветром даже в стихах не получали такого пристального внимания. Настя с надутыми губками положила листок, показательно скрестила руки на груди и буркнула. «Вот, Сергей Викторович, все готово». «Ты чего такая хмурая?» Я взял листок и начал изучать. Просила помочь, вот я и помогаю. Я просила помочь с дуэлью, а не вот это вот. Она кивнула на листок с индивидуальным планом. Ну, точнее, не планом, а тактикой на бой. Что-то похожее бывает у профи-бойцов на аренах. Так что вряд ли это одно и то же с освоением какой-нибудь учебной темы вроде «Как развести огонь в условиях дикой среды без применения огненного дара». «Интересно», — хмыкнул я. «Ты думала, я научу какой-то суперсекретной технике? Или дам волшебную таблетку для увеличения сил?» «Вообще-то да», — буркнула девушка, пристально рассматривая стену. «Что-то типа такого я и хотела». «Но вместо этого ты теперь знаешь свои слабые и сильные стороны», — пожал я плечами. «И наверняка провела в голове уже не один десяток дуэлей, пока думала над тактикой». Настя еще сильнее нахмурилась, но ничего не ответила. Я даже не угадал, видел, как полыхал ее источник, пока она делала анализ. Опасался, как бы не начала раскидывать пламя во все стороны, поддавшись воображению. Я взглянул на часы. Дождался, пока все листки с работами окажутся у меня на столе, и сообщил беседам. «Все, занятие окончено, вы свободны». И, казалось бы, перемена, свобода, они должны нестись прочь, как угорелые. Но никто не захотел так просто уходить. Все продолжали стоять на месте и хлопать глазами в нашу сторону. «Я что, невнятно сказал? Свободны!» «Сергей Викторович», — выступил Антон, — «мы хотим присутствовать. Может, поможем чем-нибудь? Вы же сейчас будете Настю готовить к дуэли, так ведь?» От этих слов засветилась и сама Настя. Она наконец-то догадалась, что на одном листке моя помощь не закончится. Так, соображалка у нее сегодня не очень, походу. Видимо, все-таки переволновалась. Так и запишем. Ставить на сложные комбинации нельзя. «У вас вообще-то урок», — напомнил я беседам. «Да там физра», — отмахнулся Стас. «Семен Семенович, если честно, не вывозит после ваших занятий». «Угу», — кивнула Полина. «Задания отдают детские, на разминку всего 15 минут, а потом либо тупо железки таскать, либо волейбол играть». «Волейбол?» — нахмурился я. «А как же вышибалы?» И в ответ раздались смешки. «Он почему-то перестал любить эту игру», — осклабился Саня. «А напоминаем, аж содрогается», — добавил Боря. «Может, вы снова начнете у нас физру вести, а?» — с надеждой спросил Петя. «Так, подготовка к дуэли. Быстро-быстро!» Я вернулся к теме, чтобы увести бесят от пагубных идей. «Приступим к разбору тактики». Настя чуть растерялась, но затем последовала моему жесту и села напротив. Стул я, не дожидаясь, подогнал потоками магии. «Сама написала ты все хорошо. А теперь словами, как бы ты начала действовать?» «Ну, я...» — начала отвечать девушка под пристальными взглядами бесед. «Фух, кажется, пронесло». Для дуэли в академии имелась отдельная платформа в спорткомплексе. Подобная некоторым полосам препятствий, она собиралась прямо посреди стадиона и выглядела как огромная вытянутая бойцовская клетка с высокими бортами. И покрытые защитными барьерами, чтобы дуэлянты внутри могли не беспокоиться о безопасности зрителей. А зрителей тут набралось дохренища. Кажется, вся академия решила посмотреть на драку двух старшекурсников. «Дуэли у нас нечастое событие», — пояснила Лена. Она сопровождала меня на этом занятном мероприятии. «Большая часть учеников — это простолюдины и бастарды, так что сам понимаешь, к сожалению, чаще всего случаются обычные драки». «К сожалению, обычные драки или, к сожалению, случаются?» — усмехнулся я. «Конечно, последнее», — проворчала Лена. «Драться плохо». Кстати, помимо роли секунданта, мне еще пришлось поработать безопасником. На дуэлях проводится строжайший контроль и наблюдение за ситуацией. Помимо барьеров клетки, я снабдил дуэлянтов специальной формой с укрепленной заклинаниями защиты. Вообще, Платон тоже тут был, но я решил сам заняться этим вопросом. На всякий случай. В рамках Академии убийств и членовредительства никто допустить не мог. Победа присуждалась до того момента, пока оба дуэлянта могли сражаться. Чаще всего сдавала выносливость или случался нокаут. Но все проходило похожим на обычные бои с перчатками, так что никто серьезно не страдал. Еще один из них мог сдаться, но это совсем уж позор, так что такого ждать не стоило. «Было бы намного лучше, если бы эти дуэли окончательно запретили», — продолжала Лена, но ее голос заглушили синхронные крики моих бесед. «Настя! Настя! Настя!» Они заняли несколько рядов на трибуне и всем видом показывали свою приверженность. Выглядело это немного несуразно с учетом темы мероприятия. Дуэли — это не развлекалово, там за честь рода стоят. Но Шалопаев это не волновало. Хорошо, хоть плакаты не... А, нет, принесли. Как только увидели, как Настя отходит от Инги и направляется к клетке, подняли длинный плакат с надписью. «Наша Настя верх возьмет, а Наградского прибьет!» И когда только успели наваять. Но я с удивлением обнаружил, что там были не только мои беседы. Похоже, они притащили друзей из других классов. Колян тоже там был, и Артур, а вместе с ним Пашка и несколько первокурсников. А вот с противоположной стороны группа поддержки была не такая громкая, но куда более многочисленная. Там собрались старшекурсники. И среди них я с удивлением узнал Настиного дружка, которого видел с ней в баре сломанный сапог. Мы тогда впервые познакомились, и он мне сразу не понравился. Затем показался и соперник. Егор Градский. Высокий, поджарый, с точенными чертами лица и крепкой магической системой, которую явно развивали родовыми техниками и медикаментами. Вообще, в плане магии нынче не было строгого разделения на мужскую часть и женскую, как в том же Средневековье. Если маги разных полов находятся на одинаковом уровне развития, они вполне могут быть равными по силе. Но это скорее относится к магам 5-6 ранга и выше, сейчас в старших классах, когда не только в начале своего пути физическая сила решает очень многое. И у пацана явное преимущество. В команде поддержки соперника был Градский младший Артём, проказливый засранец, язык как помело. Он надменно смотрел в нашу сторону и явно ждал триумфа старшего брата. Когда все приготовления были закончены, дуэлянты вместе с секундантами вошли в клетку. Мы с Аркашей первыми выступили вперед и встретились по центру. Гаденыш гордо выпятил грудь и выглядел так, словно он хозяин положения. «Господин Ставров!» — слегка поклонился он, следуя этикету. «Господин... А как там твоя фамилия?» — нахмурился я. «Ставров!» — буркнул он, сдерживая раздражение. «Да как вы...» «Не, я реально забыл. Аркаша и Аркаша. Но сейчас об этом знали только мы оба, а если он начнет возникать, поймут и остальные». «Стадников», — прошепел он. «Господин Стадников», — улыбнулся и тоже слегка поклонился. Аркаша выдохнул и снова принял невозмутимый надменный вид, а затем спросил. «Ваша подопечная не желает принести извинения и закрыть вопрос миром?» Я чуть наклонился. Взглянул ему за плечо. Градский выглядел уверенно. Он явно насмехался над Настей, бросал надменные ухмылки и показательно перешучивался со своими дружками за клеткой. Такой же гаденыш, как и его братец. Но сама Настя сейчас была на редкость спокойной. Ее источник дергался, порывался взорваться гневом, но девушке удавалось его утихомиривать. Я прямо ощущал, как ей сложно это дается. С ее характером она бы сейчас с радостью не дожидалась команды и ринулась на ублюдка. И сколошматила бы его с особенной яростью, изливая всю злость. Ну, если бы получилось, конечно. Вообще-то парень имел некоторые основания быть таким самоуверенным. Настя едва достигла 2-го ранга, он же был на полпути к 3-му. Физически крепкий, жилистый, наверняка быстрый и ловкий. Если Настя поддастся эмоциям, она быстро проиграет. Надеюсь, мне удалось ей это втолковать. «Нет», — ответил я Аркаше. «А ваш подопечный не хочет извиниться перед дамой и закрыть этот вопрос?» «Хм», — усмехнулся Аркаша. Таких пожеланий не имеется. Чуется мне, он не просто так оказался рядом во время ссоры, ребят. И слишком быстро сориентировался, чтобы стать секундантом. Неужто опять подляна от Вельцина? Решил отомстить Наумовым, раз до меня не добрался. «Тогда начинаем дуэль», — со сталью в голосе объявил я. Аркаша на пару мгновений вздрогнул и с трудом подавил желание отпрянуть. Но по глазам я прочитал страх, и это немного подняло настроение. Мы разошлись, но прежде чем покинуть клетку, я остановился возле Насти, положил руку ей на плечо и прошептал. «Ты справишься, он не ждет серьезного отпора. Удиви его». Я злорадно усмехнулся и поймал в ответ такую же усмешку. «И покажи ему наш сюрприз». «Хорошо, Сергей Викторович», — кивнула Настя. Я покинул клетку, и дуэль началась. Настя тут же ринулась вперед. Со злобным ревом она вспыхнула пламенем и нанесла первый удар. Размашистый горячий кулак пролетел мимо Егора и обдал его жаром. Парень с легкостью увернулся, даже не стал наносить удар в ответ. Он хотел всем показать разницу между ним и Наумовой. Продолжал усмехаться и чувствовать себя в безопасности. «Отлично. Это как раз то, что нам и нужно». Настя зарычала еще громче, яростнее бросилась в новую атаку и теперь обрушилась на Градского огненным ураганом. Но ее источник оставался стабилен и был еще спокойнее, чем перед началом дуэли. Настя делала именно то, чего ожидал от нее Егор, и тем самым бросала засранцу пыль в глаза. Это и был наш главный козырь — сюрприз, который позволит хрупкой, боевитой девчонке сокрушить крепкого натренированного парня. Это и еще кое-что. Градский разорвал дистанцию и приготовился к собственной атаке. Источник Насти вспыхнул от волнения, но девушка тут же его угомонила и продолжала играть роль разъяренной чертовки. Краем глаза я заметил, как Инга прикрывает рот ладонью. Она беспокоилась за младшую сестру и хотела уже ринуться к клетке, но Лена ее остановила. А затем произошло нечто. Егор ринулся во встречную атаку на перерез Насти, провел несколько точных и выверенных, но слишком очевидных ударов. Для обезумевшего противника этого было бы достаточно, но он с удивлением обнаружил, что Настя увернулась и занесла ногу для удара снизу. Да не просто снизу. Прямо по самому слабому месту любого мужика. От неожиданности парень рефлекторно сбил ритм, чтобы прикрыть свои сокровенные бубенцы. И в этот момент в безумном взгляде Насти сверкнули холодные и расчетливые ведьмовские изумруды. И она резко сменила траекторию удара. Бам! Пламенный мамбаши обрушился на голову Градского, и тот отлетел аж до ограждения. Повис на клетке в полуоглушенном состоянии и хотел подняться, но не успел. Настя снова обрушилась на него и наконец-то смогла дать волю своей ярости. Пламенные лепестки разлетались во все стороны, пока зеленоглазая бестия наносила удар за ударом. Поединок закончился стремительно, так же, как и начался. Настя отлично следовала нашему плану, выполнила его на все 100%. Бесята взорвались овациями и криками поддержки. Инга удивленно расширила глаза и застыла с раскрытым ртом. Но мне пришлось прервать бойню. Парень уже отключился, но Настя этого не замечала, поэтому я влетел в клетку и оттащил ее от бедолаги. «Ра-ра-ра!» — не унималась девушка. «Пустите, урод!» «Тихо-тихо!» — успокаивал я Настю, обхватив ее в клещи. «Уже все закончилось. Ты победила, Настя!» «Он называл мою сестру! Он...» Это было очень плохое слово. Жуткое. За такое оскорбление род мог объявить войну даже наперекор указаниям императора, но у Наумовых были только две девушки, которых некому было защитить. Раньше не было. У Насти прыснули слезы, но не уверен, от чего именно. Источник одновременно злился, его пожирала обида и снедала радость. Жуткий сплав чувств. Но она понемногу успокоилась, и я обнаружил, что теперь не я, а меня держат в объятиях. «Ты победила», — прошептал я Насте. И взглянул на обеспокоенного Аркашу, который не знал, куда себя деть. Похоже, его ждет трудный разговор с дядей. Со стадиона я уходил в компании Лены. Вообще, я задержался, чтобы убрать полигон для дуэли и привести в порядок спорткомплекс после бурного зрелища. Но Лена попросила помочь, и теперь мы шагали по аллее под одним зонтом. Снова пошел дождь, и на этот раз как нельзя вовремя. Мы шли молча. Лена отчего-то выглядела странно и задумчиво, и я не стал ее тревожить, пока она сама не заговорила. «Серёж?» «Да». «У меня...» Ей почему-то было сложно говорить. «У меня есть просьба. Думаю, только ты можешь мне помочь». Мы остановились и взглянули друг на друга. Карие глаза девушки смотрели будто в душу. По очкам стекало несколько капель дождя. Уголки губ собирались в забавные ямочки, когда она вот-вот хотела что-то сказать, но все не решалось. «Все что угодно», — улыбнулся я. «Любое желание, только скажи». «Эта девушка постоянно мне помогает, и я до сих пор не мог отплатить ей сполна, так что она могла пожелать чего угодно. Я приложу все силы, чтобы это выполнить». Лена улыбнулась. Ее источник затрепетал от волнения. И она наконец-то поведала свою просьбу. Глава 12. Знаете, я считаю, что женщины — самые загадочные существа во всех вселенных. Кто-то мог бы сказать, что главный вопрос, который меня должен мучить, это каким образом я вообще переродился в другом мире? Но нет. Как-то меня это не сильно заботит. Переродился и переродился. Тем более в этом мире я видал чудеса и более удивительные. Например, как-то один мужик умудрился переспорить свою жену, и та согласилась с его позицией. Признала ошибку. Казалось бы, вот оно, настоящее чудо, да? Но дальше было еще круче. Мужик еще неделю не находил себе места, искал, в чем подвох. И так извелся, что в итоге притащил ей здоровенный букет разломных цветов, за которым специально пошел в рейд. Извинялся и сам не понимал, за что. А она его простила, но я не уверен, что она сама понимала, за что именно. Думаю, это был ее коварный ход. Мне как-то удается уклоняться от этих всех женских вывертов, но сегодня я, кажется, в одну из ловушек попал. Лена вела себя застенчиво, боялась, долго собиралась с духом, чтобы огласить свою просьбу. Я уж думал, там что-то вроде захвата мира, ну или хотя бы фабрики шоколада. Кстати, последняя идея имеет больше смысла. Ха. Но что в итоге? «Серёж, помоги мне, пожалуйста, развить источник. Я застряла и не могу продвинуться дальше». Я молчал. А Лена наблюдала за мной, не моргая. И с каждой минутой ее взгляд становился все беспокойнее. Но это не означало, что я посчитал ее просьбу какой-то чрезмерной или невыполнимой. Хотя она почему-то именно так и подумала. «Если это слишком... Я не... Ты прости, я...» — заволновалась девушка. «Нет». Прервал ее я и встряхнул голову, чтобы выбросить мысли о зарплате. «Я к тому, что вообще без проблем. Я просто ждал чего-то... чего-то...» «Чего?» — нахмурилась Лена и посмотрела на меня с подозрительным прищуром. «Чего ты ожидал, Сережа?» «Не знаю», — пожал я плечами. «Чего-то грандиозного. А это всего лишь развитие источника. Да вообще без проблем». Лена удивленно захлопала глазами. «Я думала, для родовитых магов раскрывать свои секреты — это серьезный поступок». Мне показалось, или она произнесла это с ноткой разочарования. «Серьезный, ага», — кивнул я. «Если род есть, а я учитель и последний представитель, могу распоряжаться своими секретами как душе угодно». «Ладно, пойдем». «А?» — растерялась она. «Куда пойдем?» «Ко мне домой, куда же еще?» — кивнул я в сторону дороги. «Мы же не будем заниматься развитием твоего источника в общежитии, верно?» Лена снова захлопала глазами в растерянности, а затем сказала, продолжая не верить моим словам. «В смысле развитием? Так просто? Прямо сейчас? У тебя дома?» От каждого вопроса она становилась все пунцовее, а источник стрелял тревожными импульсами. «Что я такого сказал-то?» «Да, так просто развитием. Прямо час у меня дома. Но ты идешь или нет?» Я уже не выдержал и пошагал дальше по аллее. Правда, Лена держала меня под локтем, поэтому вынуждена была следовать за мной независимо от ответа. Она только и успела задать последний вопрос. «Почему прямо сейчас?» «А чего откладывать?» — хмыкнул я. Могла бы раньше сказать, между прочим. Тоже мне великая просьба. Я постарался создать в гостиной приятную обстановку. Легкий полумрак, тусклый свет ночника. Пара чашек кофе на низком столике возле дивана, от которых веяло приятным ароматом. И легкая классическая музыка фоном. В общем, все для того, чтобы расслабиться. Но Лена все равно оставалась напряженной. Она сидела на диване, поджав под себя ноги. Молчала и озиралась по сторонам, все еще пунцовая от смущения. И до сих пор не притронулась к кофе. А я почему-то вспомнил про блинчики. Очень уж хотел их попробовать. Сварганить, что ли, по-быстрому? Нет, сначала дело, потом блинчики. С вареньем или сгущенкой. Да, но потом. Я подошел к Лене, сел напротив и коснулся ее плеча. Она не дернулась, даже потянулась навстречу и как-то обрывисто вздохнула. Девушка волновалась. Однако вдруг улыбнулась и даже сбросила немного напряжения, хотя все равно оставалась пунцовой. Кажется, она придает происходящему немного иной смысл. Вот только мне нужно сосредоточиться. А она сейчас томно вздыхала и от каждого моего движения содрогалась с каким-то пугливым желанием. А источник расходился рябью, словно вода от капель дождя. Поэтому я запустил легкие магические потоки по ее каналам, чтобы немного успокоить источник. Лена была словно вся на иголках, а это не лучшее состояние для будущего процесса развития. Моя магия уравновесила потоки в каналах Лены. Источник успокоился, и сама она тоже расслабилась. Пора приступить к делу. «Так, я начинаю», — прошептал я. «Готово?» И почему именно прошептал? Можно же говорить громко. Но почему-то не хотелось нарушать воцарившуюся интимную атмосферу. «Да», — кивнула Лена. Несколько минут ушло на то, чтобы заполнить ее магическую систему своими потоками. Кажется, без контекста это звучит несколько иначе. Хм. Я пристально изучал каждый ее канал и каждый узел. Изучал реакцию источника на мелкие манипуляции, словно тыкал иголкой, чтобы проверить рефлексы. Через несколько минут я закончил и нахмурился, оторвал руку от плеча и пристально взглянул на нее. «Ну что?» — с опаской спросила Лена. «Ты что-то понял?» Кстати, я вдруг почему-то задался одним вопросом. Почему-то она не удивлена, что я вот так просто пускаю в нее свою магию. Хм, почему бы не спросить ее напрямую? «Слушай, Лен», — нахмурился я. «Да». «Почему ты решила, что я вообще могу помочь с развитием?» «Ну», — протянула девушка, принявшись крутить пальцем прядь волос. «Вообще я не была до конца уверена, что ты можешь. В смысле, только предполагала, что у тебя есть какой-то особый дар, который ты не хочешь сильно светить. Но твоя работа с учениками, а еще активация заклинания у Инги... В общем, я решила, что ты как-то можешь взаимодействовать с источником и каналами. И не только своими собственными, но и с чужими. Поэтому сможешь понять, что в моем развитии было не так, и направишь в нужную сторону». Теперь я уже серьезно задумался. Где-то я прокололся. Хотя Лена достаточно умная, умнее прочих. Если подумать, неудивительно, что она догадалась. Наверное, кроме нее никто не знает про мои педагогические приемы так подробно. Она ведь наблюдала, как я работаю с Колей и с другими ребятами. Ну и делала правильные выводы. И теперь понятно, почему так боялась попросить меня о помощи. Аристократы действительно хранят свои тайны в строжайших секретах, а любую возможность утечки воспринимают как настоящую угрозу. Но ко мне это не относится. Типа того, пожал я плечами и решил вернуться к ее развитию. «Подскажи, у тебя, я так понимаю, не было какого-то серьезного наставника или какой-то основной техники развития, верно?» «Угу», — кивнула Лена. Она немного растерялась, когда я резко перескочил с темы, но затем с облегчением выдохнула. «Я простолюдинка, и мне такое просто не по карману. Поэтому и начала заниматься теорией магии, кстати. Пыталась понять, что нужно делать. Но это все теория, а с практикой у меня не очень хорошо». Она нервно улыбнулась. Заметила, наконец, чашку кофе и поднесла ее к губам. «В общем, ситуация такая», — начал я объяснять. «Твой источник находится в некотором раздрае. Ты применяла разные техники развития, направляла его по совершенно разным путям роста, но без единой стратегии это привело к беспорядку. Словно кривые ветви дерева, которые мешают друг другу расти. Если кратко, твой источник зашел в тупик. Во множество тупиков, поэтому забуксовал в развитии. Техники развития источника чем-то напоминают заклинания. Маг должен сосредоточиться и определенным образом прогонять внутри себя магию. Это сосредоточение может сопровождаться разными ситуациями и действиями. Например, в восточной традиции чаще любят медитировать. В Российской империи более принято совмещать физическое и магическое развитие одновременно. А еще устраивать стресс-ситуации, когда на более высоких рангах требуется совершить прорыв. Я же придерживаюсь комбинированной версии. Всего нужно в меру и с умом. Но для Лены сейчас было важно другое, и мне требовалось распутать клубок ошибочных витков, обрезать тупиковые ростки и позволить источнику расти дальше. «Но можно же что-то сделать», — забеспокоилась девушка. На этот раз смутился уже я. Мне предстояло озвучить одну не самую простую просьбу. «Лена, в общем, тебе сейчас нужно...» «Ну что, говори». Девушка вдруг оживилась, поставила чашку кофе на столик и с энтузиазмом взглянула на меня. «Тебе нужно расстегнуть рубашку». Я улыбнулся. Она улыбнулась в ответ. Но ее улыбка медленно начала стекать вниз. «Это для дела», — со всей серьезностью заявил я на опережение. «Да, конечно». Она кивнула и снова улыбнулась, но опять смущенно. А затем медленно начала расстегивать пуговицы. «Если ты говоришь, я верю, конечно». Я невольно отвернулся, но чтобы ее не смущать. «Готово», — тихо произнесла девушка. И мне открылся замечательный вид на плоский живот и узкую талию. Выше я старался не смотреть, чтобы не смущать еще сильнее. Только Лена все равно избегала встречаться со мной взглядами и совсем зарумянилась. Но полностью доверилась и даже слегка распахнула нижние края рубашки и замерла, не зная, что нужно делать дальше. «Я сейчас коснусь», — почему-то прошептал я и протянул руки. Пальцы дотронулись до бархатной теплой кожи живота. Все тело Лены ответило содроганием. Источник встрепенулся, а с губ сорвался тихий вздох. Магия Лены сначала отпрянула, но затем будто потянулась мне навстречу. Мне требовалось направить источник, прочистить несколько каналов и укрепить узлы, которые были повреждены в результате неправильных техник развития. Сама Лена этого сделать не сможет, слишком тонкая, глубокая работа. Думаю, только я и могу исправить ситуацию. «Четвертый ранг», — улыбнулся я, чтобы прервать неловкое молчание. «Ты очень хорошо продвинулась с учетом ситуации». «Да». Она бегло взглянула на меня, но снова отвела глаза. «Спасибо». Я снова выпустил свои магические потоки внутрь системы. Надо отметить, я не просто так заставил Лену обнажиться. Мне требовался контакт с телом напрямую, не через одежду, потому что манипуляции были чрезвычайно тонкими, можно сказать, ювелирными. Любая помеха могла привести к ошибке. Магические потоки понемногу расползались по каналам, обвивали узлы и подбирались к источнику, который поначалу ощетинился и пытался атаковать. Из-за этого Лена вздрагивала и становилась горячее. Но затем источник принял мою магию и позволил ей влиться в собственные недра. «А!» — вздохнула Лена, когда потоки вошли в ядро источника, и прошептала, прикрыв глаза. «Мне как-то... как-то жарко». «Но это нормально», — кивнул я. «Потерпи немного». Мои манипуляции походили на хирургическую или даже нейрохирургическую операцию. Я приводил в порядок магическую систему Лены, подготавливал ее для дальнейшей работы. И вот магические потоки обволокли ядро источника, словно мягкое пуховое одеяло. Проблемы в развитии Лены начались с самого начала. Ядро было слегка поврежденным и потому нарушало стабильность развития. Я резким импульсом влил в него часть своей энергии, чтобы залатать трещины и надколы. Но это вызвало резкий всплеск магии источника. Лена тут же вздрогнула и вдруг обхватила меня своими руками. Распахнув глаза и приоткрыв рот, уставилась прямо на меня. «Я...» Она часто задышала. Грудь вздымалась под рубашкой, приоткрывая ткань лифчика. кожа покрывалась каплями пота. «Сергей», — протянула она. «Еще чуть-чуть», — прошептал я в ответ. «Мяу!» Взревел снаружи дракотяра. Мы с новой силой уставились друг на друга, но теперь с другим подтекстом. Лена широко распахнула глаза и не заметила, как источник приходит в норму. «Мяу!» Продолжал завывать засранец. Формирование ядра завершилось, и первый этап восстановления магической системы закончился. Я нехотя убрал магические потоки из источника, освободил каналы. А Лена, будто опомнившись, разжала хватку. Продолжал горланить пакостник. Лена вдруг улыбнулась и тихо захихикала. В глазах ее блеснула смешинка. «Да гребаный ж ты кот!» Тяжело вздохнул я, встал с дивана и направился на задний двор. «Да покормлю я тебя, покормлю! Задолбал орать!» Мы сделали небольшой перерыв. Лена быстро пришла в себя и вообще выбежала вместе со мной. Напросилась покормить дракотяру, поиграла с ним. Все забывала. «Тедди, Тедди!» «Теодрир!» — возразил я. «Да какой же это Теодрир?» — милым голосом произнесла она и схватила грозного монстра 8-го уровня за щеки. Между прочим, он был в 2 раза большего уровня, чем она сама. Только и ответил засранец. «Он же Тедди!» — умилялась Лена. «Милый дракотенок Тедди!» «Ага», — угрюмо кивнул я, и покостливый засранец. В тот вечер я завершил начальную настройку магической системы Лены. Но слишком спешить не стоило, ей еще предстояло привыкнуть к новому состоянию и почувствовать изменения на практике. Когда мы закончили, я проводил ее до общаги. Всю дорогу вперемешку обсуждали основы техники развития, которую я показал, и забавные мордашки Теодрира. Последняя исключительная инициатива Лены. Мы остановились у входа в общежитие, и Лена повернулась ко мне. Недолго замерла, пристально взглянув мне в глаза, а затем быстро, словно боялась одуматься, чмокнула в щеку. Снова зарумянилась и шустро убежала внутрь, пискнув напоследок. «Пока. Спасибо большое». Я несколько секунд смотрел на захлопнутую дверь. Затем нежно потер щеку, улыбнулся и побрел обратно домой. «Дракотяру ждет диета. Жесткая, долгая и мучительная, потому что я-то никаких диет придерживаться не собираюсь, и он будет отлично видеть разницу в наших рационах. И вообще, блинчики сейчас пожарю. Кажется, где-то варенье еще завалялось. А завтра еще сгущенку куплю. И буду есть все это на глазах у мелкого засранца». Через пару дней мне снова пришлось вернуться в больничный корпус. В одиночной палате на белой койке меня встретил истощавший и побледневший пацан с уставшим лицом и нахмуренными бровями. «Сергей Викторович», — нахмурился он, — «что вы здесь делаете?» Следом за мной в палату вошла Марина Вячеславовна. Она выглядела обеспокоенной. Но выбора у нее не оставалось. «Кирюш, господин Ставров заберет тебя на особые процедуры». Марина тяжело вздохнула и мельком взглянула на меня в поисках поддержки. Я выступил вперед и лучезарно улыбнулся. «Собирайся, Шкет, пора прощаться с больничной кормежкой». Кирилл посмотрел на меня с удивлением и непониманием. «Ему что, нравится больничная кормежка, и он не хочет уходить?» «Как себя чувствуешь, боец? Не расколошматил еще всю мебель?» Я оглянулся на идеально чистое и убранное помещение. «Я вообще магией сейчас не могу управлять», — буркнул парень. «Хотя это и не страшно. И до этого ты не особо умел. Ну вот, скоро мы поправим ситуацию». Я ободряюще похлопал его по плечу. И вместе с этим прогнал сканирующими потоками магическую систему. Все было действительно не радужно, как рассказывала Марина. Источник истерзан, канал в рубцах. Узлы, они вообще в шоке, что происходит, и нифига не справляются. Магия протекает очень медленно и тягуче, но это уже последствия лекарственных препаратов, которые давала Марина. Главное, что особенный дар пока что не проявлял себя. Он будто впал в спячку. «Умывайся, одевайся и пойдем со мной», — подмигнул я. Парень не проявил никакого удивления или взволнованности. Он выглядел несколько отрешенно, даже обреченно. И поэтому без особых вопросов встал с кровати и поковылял к шкафу. А пока он собирался, Марина отвела меня в коридор. «Сергей, ты уверен, что все получится?» «Да», — кивнул я. «И уверен, что другого выбора нет», — добавил я настойчиво, предвосхищая новый вопрос. «У парня не просто раннее пробуждение, ему знатно подгадили. Точнее, подгадил». Сказав это, я магическими потоками сжал кулон с перверсом в грудном кармане. Тот задрожал в ответ, однако не посмел возражать. «Но когда все получится, проклятие обернется даром», — продолжил я, — «и пацан станет только сильнее». «Очень на это надеюсь», — нахмурилась Марина. «А Бенедикт, он правда?» «Ага», — кивнул я. С Мариной пришлось поделиться моими планами и раскрыть небольшую тайну Вени. С его разрешения, естественно. Впрочем, некромантия не так уж плоха по сравнению с ночным бархатом, особенно с учетом его репутации после слухов, которые распускала Людмила Ивановна. Все-таки Марина — главный врач Академии, и она наверняка будет наблюдать Кирилла в дальнейшем, так что таиться смысла не было. «Я готов», — объявил Кирилл, когда вышел из палаты. Одежда на нем хоть и так была мелкого размера, теперь висела мешком. Парень реально исхудал. Первым делом после ритуала надо будет отвезти его в сломанный сапог. Там эту ситуацию быстро поправят. Я взял его за руку и повел прочь из больницы. Когда мы вышли на улицу, Кирилл с наслаждением прикрыл глаза и вдохнул свежий воздух. «Что, давно на улице не бывал?» — спросил я. «Ага», — протянул он с улыбкой. «Хорошая погода». На самом деле вокруг была слякоть. Деревья стояли голыми и гнулись на ветру, опавшие листья уже превращались в компост, а мы шлепали по лужам под моросящим дождем, который хреначил горизонтально. Ну да. При хорошем настроении погода всегда хорошая, а пацан давненько не видал белого света. Мы дошли до обсерватории, и Кирилл остановился, как только заметил высокую башню с застекленной выпуклой крышей. Пацан весь задрожал и изо всех сил сжал мою руку своими тонкими пальцами. «Мы же», — сглотнул он, — «не туда идем?» «Туда», — кивнул я. «Я не хочу». «Не бойся, Кирилл». Попытался я говорить успокаивающим голосом. «Тебя никто не тронет. Я обещаю». Мне пришлось добавить немного магической ауры вокруг себя, чтобы придать больше веса своим словам. Магия действовала ободряюще, помогала ему чувствовать себя в безопасности. Но я не гнал парня вперед. Это не очень хорошо скажется на его источнике. Кирилл вздохнул, собрался с силами и сам сошел с дорожки. Мы направились ко входу в обсерваторию. Внутри резко стало тихо. Только ветер снаружи завывал. И тепло, потому что холодные капли перестали колошматить по лицу. Мы молча прошли пустующий холл, поднялись по лестнице и взобрались на вершину башни, где нас уже ждал Бенедикт. Кирилл снова содрогнулся, когда увидел его. И не мудрено. Веня зачем-то облачился в древний камзол, наверное, ритуальный. Поэтому выглядел сейчас слегка устрашающе. Затем рядом с ним материализовались Илона и Инесса. Кирилл снова вздрогнул, даже порывался шагнуть назад, но сдержался. Только сжал мою руку еще крепче. Ну, а силёнок у него нормально так. Схватился будто клещами, блин. Но скоро успокоился. Тем более девушки изо всех сил пытались выглядеть дружелюбно, улыбались и с приветствием махали руками. «Все готово», — пропустив приветствие, спросил Бенедикт. Он выглядел чрезвычайно сосредоточенным и серьезным. «Ага», — кивнул я. Перед Бенедиктом слегка подсвечивалось круглое заклинание, но оно было соткано не из обычной магии, а с помощью энергии призраков. Поэтому мне пришлось сменить волну, чтобы рассмотреть ее получше. Я изучил заклинание и удовлетворенно кивнул. Затем слегка подтолкнул Кирилла вперед. «Встань по центру». «Хорошо», — произнес пацан и пошагал вперед. Остановился он прямо на малом круге, ровно по центру. И это еще раз убедило меня, что мы все делаем правильно. Парень тоже видел эту призрачную магию. Но ни призраком, ни сканером магии он не был. Баронесса подошли к нему и мило защебетали. «Ой, какой хороший мальчик. Не волнуйся, мы добрые тети». Улыбалась Илона. «А они тебя тоже не обидят», — добавила Инесса, имея в виду нас с Бенедиктом. «Мы хотим тебе помочь. Да, помочь. Мы тебя защитим». Кирилл только кивнул и действительно слегка успокоился. Призрачные близняшки выглядели максимально дружелюбно. Но затем они резко изменились, когда посмотрели в мою сторону. И холодными голосами синхронно воскликнули. Сергей, давайте сюда этого извращенца. Глава 13. Я достал из кармана кулон, направил в него немного магии. И наружу выскочил призрачный мужик в наряде примерно 16 или 17 века. С пышными усами, острым подбородком и испуганными глазами. Кирилл уже не испугался, но удивился. И будто признал засранца. «Что? Зачем вы меня вызвали?» Воскликнул перверс. «Что вам от меня нужно?» «Накосячил. Теперь будешь отвечать», — прорычал я. «Начинаем», — отрезал Венедикт и активировал заклинание. Испуганно воскликнул перверс, когда его охватили плетение заклинания. Ритуал начался. Скоро Кирилл встанет на путь некроманта и получит своего призрака. И, к сожалению, им станет перверс. Кирилл стоял в центре заклинания, его освещала призрачная магия. Перверс задрожал. Когда плетения стали обвивать его, словно разрастающийся плющ, он тут же ринулся прочь. Пытался убежать, но наткнулся на невидимую стену и заколошматил по ней полупрозрачными кулаками. «Вы что делаете? Нет, не надо! Прошу!» — закричал он. «А что не так?» — прорычал я, шагнув к нему поближе. «Ты же хотел овладеть его телом. Вот тебе, пожалуйста, будешь привязан к его источнику, засранец. Желания исполняются, прикинь?» «Нет, я хотел не так!» — занервничал гаденыш. «Не так! А ну замолчи!» — потребовала Илона. «Ты извращенец, негодяй!» — начала сыпать ругательствами Инесса. «Прими свою судьбу и искупи свои грехи!» Тут вдруг перверс резко изменился в лице и перестал колошматить по воздуху. Он обернулся, пристально взглянул сначала на Инессу слева, потом на Илону справа, резко ухмыльнулся, выпрямился и приосанился. Ну, в принципе, это не так уж и плохо. Я согласен». «Чего?» — хором воскликнули баронессы. Сально заухмылялся призрачный барон. «Извращенец!» — дернулась Илона. «Негодяй!» Злобно буркнула Инесса. Не обращая внимания на их крики, перверс обернулся ко мне и поинтересовался. «Как долго это займет времени? Я ведь правильно понимаю, что пацана будет обучать вот тот некроманский господарь, к которому привязаны эти две милейшие дамы?» Я почесал затылок и размышлял, что тут вообще происходит. Не может же призрак резко перемениться из-за такой причины. Ну, как бы да. Только и смог я ответить. «Ну так с этого и нужно было начинать!» Обрадовался засранец. «Давайте поскорее с этим закончим, а я наконец покину этот Вардамтер Анхека». «Грёбаный кулон, то есть?» «Сергей?» Ахнула Илона. «Мы уже сомневаемся, что это хороший план». Взволнованно воскликнула Инесса. «Уже поздно!» Прорычал Венедикт, вливая еще больше магии в заклинание. Кирилла и перверса с новой силой охватили витиеватые потоки. Комната осветилась тусклым светом. Вдруг закричал Кирилл, скривившись от ужаса. Я видел, как его магические потоки резко выплеснулись. Лекарства, которыми пичкала его Марина, мигом испарились и обнажили истерзанную магическую систему. По телу пацана прокатились резкие волны боли. Вдруг проснулся его дар, комната задрожала, все вещи начали пританцовывать. «Сергей!» — воскликнул Бенедикт. «Начинай!» Я наступил на небольшой круг, откуда мог контролировать заклинание вместе с Веней и близняшками. Баронессы сосредоточились на поддержании самого заклинания, а моя роль состояла в том, чтобы сдерживать дар телекинеза, с которым и конфликтовал призрак. Привязка существа к источнику с особым даром куда сложнее, чем обычно. Среди некромантов, которых я знаю, немногие могут похвастаться этим. Но тут у нас нет другого выбора. Либо Кирилл станет некромантом, либо не сможет быть магом вообще. Я направил магические потоки в источник парня и охватил ядро, словно в тиски. Стекла успели потрескаться, но мебель и куча телескопов наконец-то успокоились. «Ай-яй-яй-яй-яй-яй!» Снова забеспокоился перверс. «Что это?» за монстр? Куда вы меня тянете?» Он снова захотел сбежать, но заклинание примагнитило его к пацану и утащило в источник, чтобы создать нерушимую связь. Снова всплеск энергии. Дар взбунтовался. Трещины на крыше распустились еще дальше, прежде чем я сумел урезонить всплески неконтролируемого телекинеза. Венедикт весь напрягся. Он очень беспокоился. Ритуал прикрепления призрака к источнику очень специфический. В каждом некромантном роду он свой, и Вене явно не просто так удалось восстановить его в памяти. Кирилл поднялся над полом и слегка закружился прямо в воздухе. Он уже не кричал, просто скривился от боли. Я как мог уменьшал эту боль, но ему предстоит вытерпеть еще долгие мучительные минуты, прежде чем все закончится. Но больно было не только ему. Перверс сейчас метался из стороны в сторону. Он едва не распадался на части. Искривленное лицо усатого мужика мелькало то тут, то там, прямо в воздухе, словно отпечаток. Его калашматило из-за реакции дара Кирилла, который превращал заклинание в буйство магических потоков даже под моим куполом. «Венедикт!» — закричала Инесса. «Его нужно успокоить, иначе ритуал сорвется!» — добавила Илона. «Мы кое-как держим барьер!» «Знаю!» — процедил тот. «Сергею нужна твоя помощь!» «Понял!» — воскликнул я и выпустил больше магии. Мои магические потоки плотнее охватили барьер. Похоже, Перверс уже совсем потерял рассудок, если такое вообще можно применить к призраку. Он сам превратился в хаотичную, испуганную энергию, которая еще сильнее расшатывала плетение. Нужно урезонить засранца. А ведь удерживать его все равно, что пытаться удержать взбесившегося кота. Он не прекратит попыток вырваться и скромсает все когтями, пока не вырвется наружу. Особенно сейчас, когда его колбасит с дикой амплитудой. Блин, а почему мне в голову пришло сравнение именно с котом? Кстати, кот. Дракот. Кажется, у меня есть мысль, как исправить ситуацию. Я сосредоточился и воззвал к своему источнику, точнее, к той его части, которая хранила осколок хаоса. Мой особый дар — это порядок, манипуляция, контроль магии. Хаос же — полная моя противоположность. С одной стороны, это усложняет возможность его использования, а с другой — только я, наверное, и мог бы управлять хаосом, кроме порождений, которым он дарует силу. Но сейчас этот навык не был развит достаточно хорошо. Поэтому я зачерпнул лишь совсем немного, капельку хаоса, и добавил его в свои магические потоки, которые удерживали Перверса. Разрушающее действие ударило словно током и шокировало призрака. Можно сказать, я выбил клин клином, и действие хаоса заставило Перверса замереть. А вместе с этим Венедикт сумел взять под контроль плетение заклинания. «Ох!» — протянул призрачный барон. «Я... что это было?» Он захлопал глазами. А затем, кажется, слегка слетел с катушек, потому что его уже вовсю охватывали плетение, словно скользкие голодные змеи. Но он лишь состроил сокрушенное выражение лица и повернулся к баронессам. «Приношу свои извинения, дамы. Меня немного... повело», — пробормотал он. Конечно, перед кем еще он мог извиниться? Призрак наконец-то стабилизировался, закрепление с источником наладилось. И хотя Перверс явно опасался дара телекинеза, но все же понимал, что выбора у него нет. Его крепко держали за... За душу. Да, именно за душу. Четыре аккуратные полупрозрачные ручки двух милых близняшек баронесс. Гримаса мучений на лице Кирилла постепенно переросла в спокойствие. Дар телекинеза утихомирился, и дальнейший ритуал прошел безо всяких проблем. Когда мы закончили, Венедикт плавно ослабил действие заклинания, пока тусклый призрачный свет окончательно не погас. И как только магия рассеялась, Илона и Инесса скривились, будто их пронзила резкая боль. «Что случилось?» — воскликнул я. «Вы в порядке?» «Да, Сергей», — улыбнулась Илона. «Просто мы потратили очень много сил», — добавила Инесса. «Возвращайтесь в мой источник», — тяжело вздохнул Венедикт. Он и сам еле стоял на ногах, но держался. И впервые за все время, сколько мы знакомы, выглядел так мужественно и стойко. Баронессы улыбнулись ему и исчезли в запонках, а я подошел к лежащему на полу Кириллу. Парень как раз начал приходить в себя. Он раскрыл глаза, посмотрел на меня и хриплым голосом произнес: Я. Все получилось, улыбнулся я и присел рядом. Ты поправился. Но Кирилл замотал головой и закончил: Я хочу есть. На пару секунд воцарилась тишина. А затем я захохотал во всю глотку. Да, Шкет, я тоже чертовски проголодался. Только пережил обряд некромантии, привязал к себе призрака и избавился от мучительного недуга и сразу подумал о еде. Точно наш пацан. Глава 14. Предупреждение. Лучше читать с чайком и вкусняхами. Утро свежее, с легким морозом. Сегодня впервые за осень температура опустилась до нуля, и даже выпал первый снег, который скоро растает. Офигенное время для тренировки. И не простой тренировки, а в исполнении проигранного спора. «Колян, давай помедленнее! Я не вывожу!» — взмолился Федя Осипов. Он уже весь измотался, покраснел и даже расстегнул куртку, чтобы впустить немного воздуха. «Еще рано!» — отрезал Колян. «Только начали!» И увернулся от двух мечей вышибел, которые в него отправили Тихомир и Стас. Полигон выглядел еще суровее этим утром, словно обрамленный белым пухом черный круг из взбитой грязи. А по центру торчал высокий столб. Я с широкой улыбкой вдохнул поглубже и глотнул из термоса кофе, стоя на вершине этого самого столба, и наблюдал, как мои шалопаи помогают Коляну в тренировке. Ну и заодно сами тренируются, как же без этого. Первую тренировку я решил организовать сам. Нужно задать ребятам направление, куда расти. Ну, а дальше посмотрим. «Да я больше не могу!» — взвыла Полина Сабурова. Но девочка продолжала швырять мечи в Коляна, как и все остальные. Пока что ни один из моих шалопаев не сумел достать этого натренированного пацана. Особенно это злило Данилу. Он наряду с Антоном, Андреем, Анжелой и Тихомиром уже со всей яростью швырял мечами-вышибалами и начинал беситься, что ничего не выходит. 24 второкурсника против одного третьекурсника. Разве недостаточно большой перевес? Оказалось, нет. Колян видел каждый их выстрел и действовал на опережение. Некоторые снаряды проходили рядом с ним в паре сантиметров, но ему удавалось остаться незадетым. Однако тут все не так уж просто, ведь ему не требовалось тратить магические силы. И несмотря на постоянные движения, для Коляна они были уже привычными и не выходили за рамки ежедневной разминки. Дыхалка, выносливость и концентрация у пацана на высоте. В то время как шалопаи с каждым разом тратили энергию источника, потому что мечи забирали магию. Они стояли кругом. И хотя должны были как можно быстрее попасть в Коляна, могли попасть и друг в друга, что, кстати, периодически и случалось. Бум! «Ай!» — Макса отшвырнуло назад после подачи от Влада. Он упал, но быстро поднялся и вернулся в строй. «Смотри, куда кидаешь, Воробьев!» — рыкнул пацан, швыряя меч обратно. «А ты лови руками, а не мордой!» — парировал Влад и вместе с тем сам показал пример, как это делать. Небольшой сбой закончился, и круг снова превратился в зону постоянных летающих мечей и охующих от нагрузки шалопаев. Попасть по Коляну было крайне непросто. Для этого нужно было постоянно держать его в напряжении. А чтобы сделать непрерывный залп, им приходилось ловить вышибалы и отправлять их обратно в полет практически мгновенно. Так что на самом деле положение было равным. Колян, возможно, даже имел преимущество, ведь ему не требовалось налаживать координацию между всеми членами команды. И он не тратил магию, в то время как соперники с каждым движением становились слабее. Но на полигоне были не только шалопаи из 2Д. Еще я позвал Артура и Кирилла, но им предстояло пройти отдельный курс тренировок. Их первостепенной задачей было развитие каналов. У Артура они были слишком расширенные и закостенелые, что, конечно, уже вовсю исправлялось. А вот Кириллу требовалось укрепление истерзанных ранним пробуждением путей, узлов и источника. Поэтому они метали мяч вышибалу друг к другу, непрерывно и с несколькими отягощающими условиями. Прежде всего, я нанес на мяч дополнительное заклинание, которое не ударяло заряженной магией по цели, а выплескивало ее в магическую систему. То есть, когда один из них ловил мяч, он получал заряд чужеродной магии и должен был его переварить, но при этом приходилось постоянно двигаться, держать баланс и целиться, чтобы не кинуть мяч куда попало. Потому что пасовали они друг другу не на обычной земле, а посреди прямоугольного пруда, заполненного плавучими чурбанами. И чтобы устоять на месте и не уйти с головы в холодную воду, им приходилось постоянно думать сразу о нескольких вещах. Первое — не упасть, но это естественно. Второе — поймать мяч. Третье — переработать полученную магию и удержаться на плаву. Четвертое — швырнуть мяч, причем куда надо. И пятое — поймать мяч. Почему «поймать мяч» я упомянул дважды? Ну, потому что если один из них не сумеет этого сделать и мяч улетит дальше, то попадет в барьер, который я выставил вокруг пруда. А этот барьер отрикошетит вышибалу с усиленным зарядом магии. И мяч, словно озлобленный таким обращением с собственной персоной, начнет мстить парням и пытаться их подбить. Естественно, первый рикошет может не попасть по одному из пацанов. Тогда он попадет в другую стенку, зарядится еще сильнее и выстрелит намного круче. В общем, если кто-то из них промахнется или упустит мяч, мало не покажется обоим. И чем дольше вышибала будет метаться от стенки к стенке, тем больше заряда он накопит и выплеснет на свою жертву. «А-а-а!» — закричал Кирилл, не сумев удержать мяч. Тот попал по барьеру, тут же метнулся в противоположную стенку. «Лови его, лови!» — закричал Артур. Но мяч снова пролетел мимо Кирилла, ударился о еще одну стенку и метнулся уже в Артура. «Бум!» — мяч сбил парня с ног и вбросил кучу магии в его каналы. «Плюх!» Он рухнул между чербанами и со всплеском ушел на дно. «Прости», — скривился Кирилл, словно сам оказался с головой в ледяной воде. «Фу-ха-ха!» — поежился я, глотнув горячего кофе. «Наверное, это жутко неприятно». Артур выплыл, взобрался на чербан и продолжил тренировку. И, кажется, он теперь хотел сбить с ног Кирюху. В общем, полигон заполнился ахами, вздохами, звоном ударяющихся мечей и всплеском магических зарядов. Эх, бодрого утречка, как говорится. Бам! Наконец-то один из мечей вышибал, попал по колену. «Да!» — с восторгом воскликнул Даня. «Наконец-то!» Он аж подскочил от радости, да с таким видом, будто поставил мировой рекорд. Но, возможно, какой-то мировой рекорд все-таки был по количеству брошенных мячей. А прежде чем попасть по колену, он вышиб 4 одноклассников, да и сам не раз едва не попал под обстрел. Я сделал еще один глоток и спрыгнул с бревна прямо в центр круга. «Все», — объявил я. «Эта разминка закончена. Пока отдыхайте, скоро приступим к следующему этапу». Шалопаи облегченно повздыхали. Кто-то оперся о колени, чтобы перевести дыхание, а кто-то плюхнулся прямо на землю. Хорошо, хоть всех я заставил одеться в зимние спортивные костюмы, а то пришлось бы читать лекцию про «нельзя сидеть на холодном» и все такое. Правда, Артурка ее бы сейчас явно не понял. В общем, шалопаи вовсю переводили дух, а вот Колян недовольно нахмурился и крутил в руках мяч, который прервал его победоносную серию у воротов, и поджал губы. «Чего?» — ухмыльнулся я ему. «Обидно?» «Да», — буркнул пацан. «Я затупил. мог еще дольше продержаться. Парень был упрямее всех, кого я знал. Но ему еще многому предстояло научиться. Например, что иногда упрямство ни к чему хорошему не приведет. Отсылаясь к известной поговорке, можно хоть до усрачки тянуть рыбу из пруда, но ничего не получится, если рыбы там нет. Я взглянул задумчивым видом вдаль и произнес философским тоном. «Знаешь, что такое?»